ненавидел свою работу, но боялся потерять материальные блага этой работы предоставляемые. Он ненавидел Александра за то, что по его милости оказался в подобном положении. Он ненавидел его брата Андрея, потому что Андрей знал, как надо поступить, и говорил об этом со страниц своей книги. И еще Станислав Янкевич ненавидел сам себя за собственную слабость, за то, что не находил в себе душевных сил делать, думать и чувствовать так, как советует Андрей. Ему было болезненно интересно, как же поведет себя Андрей, который знает, как надо относиться к ситуации, когда на него начнет давить Александр. «Саня, поскольку ты молчишь, то позволь, я выскажу предположение. Тебе понравилась Катерина, и вчера ты попробовал попреставать к ней, воспользовавшись тем, что меня нет рядом. Но признайся, было? Молчишь? Ты начал делать ей авансы, а она тебя отшила. Вот ты и разозлился. Это тебе Катя так сказала?» Александр свою злость даже не пытался скрыть. Не впрямую, но дала понять, что именно так все и было. «Она тебе нравится, и потому ты хочешь, чтобы я с ней расстался. Слушай, это просто супер. За всю жизнь ни разу не было, чтобы нам с тобой понравилась одна и та же женщина. У нас же с тобой совершенно разные запросы. И как это Катюхе удалось тебя зацепить? Она же вообще не в твоем вкусе». «Да прекрати ты!» – взорвался Александр. «О чем ты говоришь? У меня и в мыслях не было к ней приставать. Она мне 100 лет не нужна. Повторяю тебе, если ты не понял, она глупая и коростолюбивая девица, и ей не место рядом с тобой. Забудь о ней, чтоб я больше ее не видел». «Ладно, Саня», — послышался шорох. Похоже, Андрей встал и сделал шаг в сторону приоткрытой двери, за которой стояли, замерев, Янкевич и Степан. «Ты всегда знаешь, что и как должно быть, кому и как жить и что делать. Я не считаю, что это правильно, но ты такой, какой есть, и другим не будешь. Я тебя люблю, каким бы ты ни был. Ты мой брат, но жить я собираюсь все-таки собственным умом, а не твоим. Если Катюха захочет уйти от меня, ради Бога, но бросать ее пока я не собираюсь. Ты совершаешь ошибку. Это неизвестно. Время покажет. Это известно. И я не допущу, чтобы ты эту ошибку совершил. Ты не допустишь. Слушай, Санек, неужели тебе не надоело подминать под себя всех окружающих? Ты не устал от собственного диктаторства?» Голос приблизился, и Янкевич понял, что Андрей собрался уходить и вот-вот распахнет дверь. «Надо срочно исчезать отсюда». Он поймал взгляд Горшкова, тот слегка кивнул, и они, ступая на цыпочках, двинулись к противоположной двери, ведущей в холл. «Ладно, Андрюха, ты меня достал. Не понимаешь хорошему? Придется тебе объяснить». Это было последнее, что услышал Янкевич. Они тихонько вышли в холл и притворили за тобой дверь. «Как ты думаешь, что шеф собрался объяснить?» — задумчиво спросил Горшков. Станислав пожал плечами. «Да какая разница?» «Разница?» Степан посмотрел на него как-то странно. «Разница есть, и очень большая. Да брось ты, пойдем лучше девушку поищем. Мы о ней совсем забыли, и конкурс, наверное, уже пропустили. Жалко, я послушать хотел». «Ничего», усмехнулся Горшков. «Не волнуйся, без шефа конкурс не начнут. Все-таки мне страшно интересно. Что же такое он брату собрался сказать? Что-то такое между ним и Катериной произошло. Это точно. Ты случайно не знаешь? Ты ж его друг все-таки. Нет, отрицательно покачал головой Станислав. Я не в курсе. Уже 2 часа ночи, но спать совсем не хочется. Возбуждение не отпускает. Вечеринка давно закончилась. Нана проследила, чтобы всех, чье состояние вызывало у нее хотя бы малейшее беспокойство, посадили в машины и увезли по домам. Потом вместе с Антоном дважды обошла все помещения клуба, выискивая, не завалялся ли в каком-нибудь тихом уголке кто-нибудь особо сильно напившийся из числа работающих в издательстве. Мало ли, конечно, следили, но все могло случиться. И только после этого они с Тодоровым облегченно вздохнули и уехали. Антон деликатно спросил, может ли он подняться в квартиру вместе с Наной. И Нана мысленно поблагодарила его за тактичность. Хотя с момента отъезда Никиты на сборы Тодоров и без того каждую ночь оставался у нее. Еще поднимаясь в лифте, она была твердо уверена, что стоит ей переступить порог квартиры и переодеться, как она тут же свалится без сил и через 3 минуты будет спать, как убитая. Однако прошло уже добрых полчаса. Нана даже переодеться успела и душ принять, и чай зачем-то приготовила, и сна не в одном глазу. В голове беспрестанно крутились отдельные эпизоды минувшего вечера. Она критически осмысливала возникающие в памяти картины. Все ли в порядке? Не просмотрела ли чего? Не упустила ли? Вспомнилось внезапно, как Тодоров подошел к Любови Григорьевне, как стояли они у двери и о чем-то разговаривали. И лицо у Филановской было не очень-то довольным. Наверное, это связано с тем поручением, которое она передала через Нану. «Тоша, а что с нашей тетушкой?» – спросила она. «Ты выполнил ее задание?» Тодоров посмотрел на нее внимательно и немного печально. «Хорошо, что ты спросила», – медленно произнес он. «Я сам хотел поговорить с тобой об этом. Или, может, завтра?» «Нет, давай сейчас». «Там что, проблемы какие-то?» «У тебя не получается?» «Не получается», — кивнул Антон. «Не можешь найти этого типа? Он кто? Действительно отец Саши и Андрея? Или тетка меня обманула?» «Тебя она не обманула». Нана тут же мысленно отметила особое построение фразы. Первым Антон поставил слово «тебя» и сделал на нем акцент. Значит, Любовь Григорьевна Нану Ким не обманула, но обманула кого-то другого. Кого же? «А тебя? Меня пытается. Видишь ли, нашей тетушке кто-то пишет письма с невнятными угрозами. И она уверена, что это делает отец ее племянников». «Да ты что?» Глаза у Наны широко раскрылись, и в течение тех 1,5 десятков минут, пока Антон излагал ей эпопею своих контактов с Любовью Григорьевной, оставались такими круглыми, что трудно было даже заподозрить в ней корейскую кровь. «Понимаешь, — закончил Тодоров, — отец нашего шефа и его брата, к судьбе которого приложила руку Тамара Леонидовна, а она когда-то имела контакты с сотрудником КГБ, я проверил это по своим каналам, и этого человека сажали не без ее участия, но он давно умер, а его законный сын этих писем не писал. Но тетушка ни в какую не хочет в это поверить». Ей во что бы то ни стало нужно, чтобы автором писем оказался единокровный брат ее племянников. И я чувствую, что где-то она врет. Или врет, или не договаривает. Я не могу понять, почему. Ведь ей же хочется, чтобы я нашел того, кто шлет ей письма, и решил как-то вопрос. Ей действительно этого хочется. И в то же время она не дает мне возможности выполнить свое же собственное поручение. Тут есть что-то такое, чего я никак не могу уловить. Ничего себе! Она раскачивалась, сидя на диване и держа в руке пустую чашку. Вот эта история! Значит, Саша и Андрюша не знают о том, что с их отцом сотворила их же бабуля. Могу себе представить, если они узнают. Кошмар! Нана! Тодоров ласково взял ее за руку, словно пытаясь остановить поток эмоций. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Прошло 2 недели, чуть больше с тех пор, как ты передала мне конверт от Любови Григорьевны. Я работал, выполняя ее поручение. Но за это время ты ни разу не спросила меня, как дела, что за поручение, как я его выполняю, почему, тебе не интересно?» Или же ты получаешь информацию из другого источника? Она почувствовала, как запылали щеки. Он прав. Честно скажу, я периодически напрочь забывала об этом, призналась она. Когда тетушка явилась ко мне с конвертом, я уже была с температурой и жутко головной болью. Ты помнишь, наверное? «Ты же сам меня в тот день домой отвозил». «Помню», — кивнул он. «Ну и стерлась как-то из памяти. А если всплывала, то редко-редко. Ты обиделся?» «Не в этом дело. Ты говоришь, всплывала в памяти? Значит, все-таки всплывала. Почему же ты не спросила ни разу? Ведь мы с тобой в последние дни много бываем вместе. Каждый вечер, каждое утро». «Почему, Нана? Ты знаешь что-то такое, что мне неизвестно?» «Да нет же!» — она обняла Тодорова и прижалась щекой к его щеке. «Я стеснялась». «Ты что?» — переспросил он изумленно. «Стеснялась? Ну да. Не хотела, чтобы это выглядело так, будто я тебя контролирую, не доверяю твоему профессионализму. Я дала тебе задание, и могу быть спокойна, что оно будет выполнено в те сроки, в какие это возможно. И когда все будет сделано, ты придешь и сам доложишь. А если я начну тебя дергать каждый день, ты можешь подумать, что я стою у тебя над душой, как у нерадивого работника». Она говорила совершенно искренне. Преодолела смущение. И затем бросилась в атаку. «Но ведь и ты за эти 2 недели ни разу сам не заговорил об этом деле. И я тоже могу спросить, почему?» «Можешь», — согласился он, — «и я тебе отвечу». «Но сначала еще один вопрос. Ты не открывала конверт, который передала Любовь Григорьевна?» «Нет, мне не до того было. Он был, кажется, заклеен. Впрочем, я очень смутно помню. Совсем была плохая. А что, надо было открыть? Не знаю». Он пожал плечами. «Может быть. Нана, ты помнишь, как принимала меня на работу?» «Господи!» Она с изумлением отстранилась от Антона. «А это-то каким здесь боком?» «И все-таки», — настойчиво проговорил он, — «помнишь или нет?» «Конечно, помню. И ты помнишь, что я предупредил? Я менял имя и фамилию, показывал тебе все документы и справки. Помнишь?» Она поняла, что для Антона очень важно, чтобы она помнила. Он хотел быть важной частью ее жизни, а не просто товарищем, с которым ночь провести приятно. Нана постаралась мобилизоваться и быстро восстановить в памяти детали, которые давно выбросила из головы. «Ну, конечно, по рождению ты был Юрцевичем Владимиром Сергеевичем. Я пока еще в своем уме. Твой отец был дважды судим, был диссидентом, и после его смерти стали периодически появляться какие-то сомнительные личности, которые рассказывали тебе, что сидели вместе с твоим отцом и просили материального вспомоществования. Тебе это надоело, и ты сменил имя, чтобы они не могли тебя найти. Ты проверяешь, насколько хорошо я помню все, что касается тебя?» — спросила Нана сердито. «Я не задала тебе ни единого вопроса в связи с тетушкиным заданием. И теперь ты решил, что это проявление равнодушия с моей стороны?» Она слышала себя словно со стороны. Ни разу за все время знакомства с Антоном она не вспомнила и не произнесла даже мысленно его настоящую фамилию, словно и не знала ее никогда. И теперь, отвечая на его вопрос, поразилась, до чего легко вспомнилась не только фамилия, но и имя, и обстоятельства, заставившие Антона изменить свои документы и свои данные. Она вспомнила даже, как выглядели те документы, которые он ей тогда показывал. Оказывается, ее память сохранила так много мелочей, касающихся Тодорова. Неужели она себя обманывает? И Антон на самом деле значит для нее больше, чем есть на самом деле. Нана так увлеклась своим неожиданным открытием, что не сразу уловила скрытый смысл слов, которые сама же только что произнесла. «Дважды судимый диссидент, имевший сына и умерший несколько лет назад». И почему Антон спросил, заглядывала ли она в конверт? Неужели? «Тоша», — тихо и осторожно сказала она, «человек, которого разыскивала Любовь Григорьевна, твой отец?» «Да», — просто ответил он. «Видишь, как совпало? Папа давно умер, еще в 2000 году, так что никаких писем он ей писать не мог. И про себя я знаю, что не посылал ей писем. Значит, их пишет кто-то третий. Но почему-то Любови Григорьевне эта мысль не по душе. Она изо всех сил пытается убедить меня в том, что их присылает сын Юрцевича, то есть я. Нана, я не понимаю, как мне вести себя с ней. Я совсем запутался. Я не могу сказать ей правду. Наврал насчет сына Юрцевича. Черт знает что». Он встал, прошелся взад-вперед по комнате, сжимая ладонями виски. «Но кто же тогда пишет письма? И я уверен, что Любовь Григорьевна догадывается, а и, возможно, прекрасно знает, кто это делает, но почему-то пытается сделать вид, что уверена к причастности младшего Юрцевича. Я ничего не понимаю. Помоги мне, Нана. Один я не справляюсь. Просто не справляюсь. И не знаю, что делать». «Да чем же я могу помочь, Тоша? Ты в прошлом сыщик, опер. Тебя этому учили. У тебя есть опыт, знания, источники информации, знакомства, связи. А я вообще только в организации безопасности понимаю очень мало, очень немного. Когда меня Саша пригласил на работу в издательстве, я была инструктором по физподготовке в частной охранной фирме. Это единственное, в чем я более или менее разбираюсь. А до всего остального уже доходило опытным путем. Высшее образование я получала в институте физкультуры, а не в школе милиции, как ты. Какую помощь я могу тебе оказать? Поговорить с тетушкой? Расскажи мне о Филановских. Все, что знаешь. Может, мне удастся уловить то, о чем так не хочет рассказывать Любовь Григорьевна. Тож, да я почти ничего не знаю, растерялась она. Тетушка со мной разговаривает только о природе да погоде, как и со всеми в издательстве. Тогда расскажи мне, пожалуйста, о братьях. Ты же их знаешь с детства. Характере, привычки, случаи какие-нибудь. Ну, я не знаю. Нана, ты пойми, я как в капкане, и мне надо из него выбираться. Тут любые средства хороши. Надо все попробовать. Авось какое-нибудь да поможет. Если мы с тобой не выясним, кто пишет письма, мы не сможем этого человека обезвредить. А если с Любовью Григорьевной случится неприятность, то крайними окажемся именно мы с тобой. Филановский нам не простит. Это верно, подумала Нана. Саша за свою семью глотку любому перегрызет. И если, не дай бог, что-то случится, а он потом узнает, что тетка обращалась к Нане Ким за помощью, а Нана не смогла или не захотела ничего сделать, да, перспектива малоприятная. Характера, задумчиво повторила она. Ну что ж, характеры. А знаешь что? Мне кажется, что все человечество делится на охотников, земледельцев и пилигримов. Охотники гоняются за дичью, выслеживают, убивают, съедают. И тут же забывают о ней и выходят на новую охоту. Земледельцы осваивают территорию, вспахивают, а пилигримы видят только внутреннюю цель. И эта цель даже не знание чего-то, а понимание. Сашка Филановский – земледелец. Только империю свою он строит не в бизнесе, а путем обрастания людьми, которые на него молиться готовы. Даже бывших любовниц от себя далеко не отпускает. А Андрюша – самый настоящий пилигрим. Знаешь, сколько раз Саша предлагал купить ему квартиру побольше и машину получше. Но Андрей ни в какую не соглашается. Ему ничего не нужно, кроме того, что у него есть. Он ведет свои семинары, пишет лекции, придумывает что-то, копается в собственных и чужих мыслях, создает собственную философию. Она рассказывала, смотрела на Антона, который сидел рядом, и внимательно слушал. И никак не могла отделаться от ощущения иррациональности происходящего. Антон – брат Саши и Андрея. Антон – человек, которого Тамара Леонидовна Филановская фактически лишила не только отца, но и матери, и нормального детства. И никто, кроме самого Антона, а теперь и ее, Наны, не знает об этом. Что чувствовал Антон, работая на Сашу Филановского? О чем думал? О чем переживал? Каково ему было видеть семью Филановских в полном сборе, в любви и согласии, и знать, что сам он был всего этого лишен, не без помощи Тамары? Знал ли он с самого первого дня пребывания в издательстве новое знание, на кого работает, или же догадался потом? Намного позже. Каким образом догадался? Почему ничего не сказал Нане? А если знал заранее, то почему устроился на эту работу? Антон внимательно слушает, не сводя с нее глаз. Но вот странное дело. Чем дольше Нана рассказывала, тем отчетливее становилось ощущение спадающей пелены. словно с каждым произнесенным словом срывался очередной кусочек прозрачной кисеи, занавешивающей сцену, на которой стоят двое мужчин. Александр Филановский и Антон Тодоров, он же Владимир Юрцевич. Картинка постепенно становится ярче, объемнее, прорисовываются неожиданные детали, и внезапно Нану охватила острая тоска. Боже мой, какая же она дура! Она остановилась на полуслове, не закончив фразу, приподнялась и взяла Антона за руку. «Это все ерунда. Не имеет никакого значения. Об этом можно поговорить потом. Сейчас важно совсем другое. Тоша, как же ты все это пережил? Ведь тебе было очень трудно. Или ты ничего не знал?» Потому как изменилось его лицо, как дрогнули губы в благодарной улыбке, Нана с облегчением поняла. Она успела. Она вовремя поймала момент, не упустила его, и прыжок получился. Дальнее Подмосковье, 1982-2000 годы. Он подходил к дому и чувствовал, что волнуется, как мальчишка перед экзаменом. Ему уже 20 лет. Армию отслужил, а способность надеяться на чудо так и не утратил, хотя никаких особых оснований для такой надежды у него не было. Все 2 года срочной службы он регулярно писал письма отцу и даже иногда получал ответы. Но ничего нового в тех скупых строчках не нашел. Отцовские письма были короткими, формальными, и не было в них той теплоты, которой так не хватало Володе Юрцевичу. О своем возвращении он, конечно же, предупредил отца и написал ему заранее, и потом еще телеграмму дал с указанием точной даты прибытия домой, и, свернув на знакомую улицу, изо всех сил напряг зрение. Вот сейчас он увидит отца, стоящего на крыльце, или даже возле калитки и высматривающего Володю. Они не виделись целый год, с тех самых пор, как Володя приезжал в отпуск, и за этот год отец, наверное, соскучился и понял, как много значит для него сын, единственный родной человек на этом свете. Они побегут друг другу навстречу, обнимутся, и начнется у них жизнь совсем другая, такая, о которой Володя мечтал еще пацаном, еще тогда, когда жил в интернате и ждал отца из тюрьмы. Но как ни всматривался, ничего он не увидел. Никто не стоял возле калитки, и крыльцо дома было пустым. Наверное, отец на работе, хотя дело к вечеру, должен был бы уже и вернуться. Ступив на участок, Володя осмотрелся. Ничего отец не сделал. Кусты стоят неухоженные, необрезанные, а единственная яблоня поедена жучком. Кругом сорняки. В прошлом году во время отпуска Володя поправил дверь, починил крыльцо, покрасить не успел. Так за год у отца и до этого руки не дошли. Ничего ему не нужно, ничего не интересно, кроме одного. Ходит на работу, пьет и пишет свои бесконечные письма на тот свет. Дверь оказалась не запертой, значит, отец все-таки дома. «Пап!» — громко крикнул Володя, снимая в сенях сапоги. «Я приехал. Ты дома?» Тишина. Впрочем, нет. Какие-то звуки он уловил. Сразу стало тошно. Отец спал и во сне храпел. Пьяный. Даже в такой день не мог не выпить. И, скорее всего, и вовсе позабыл о том, что сын из армии возвращается. Он прошел в дом босиком, окинул взглядом комнату. Отец спит на диване, накрывшись стареньким, протертым чуть ли не до дыр одеяльцем. На столе початая бутылка водки, эмалированная кружка, открытая тетрадь в клеточку, шариковая ручка. Володя заглянул в тетрадь. «Наденька, любимая моя, не разговаривал с тобой 2 дня и уже соскучился». Ничего не изменилось. Отец по-прежнему думает только о ней, о той женщине, которую так сильно любил и которая родила ему сыновей. Думает о ней, пишет ей письма. Все эти годы пишет. Их в подполе уже тонна. Тетрадок этих с письмами никуда уже не деть. Володя закрыл тетрадь, убрал бутылку, сполоснул, поставил ее на место. Разделся до пояса, умылся с дороги, вскипятил чайник, налил себе чаю, отрезал кусок черного хлеба, тоненько намазал горчицей, слегка присыпал солью и, держа в одной руке чашку, а в другой хлеб, вышел на крыльцо и присел на ступеньку. Как же он мечтал все последние месяцы об этой секунде. Вернуться, наконец, домой, посидеть на крылечке, наслаждаясь тем, что нет больше казармы, приказов и нарядов, и нет режима, и не нужно никуда спешить, и ничего не надо делать. Можно просто сидеть, пить сладкий чай, с любимым еще со времен интерната лакомством, черным хлебом с горчицей и солью. Дышать теплым после жаркого июньского дна вечерним воздухом, прислонившись голой спиной к балясинам и ощущая кожей ласку нагретого солнцем дерева, и знать, что ночью он будет спать в своей кровати, один в комнате, и проспит столько, сколько захочет, и не будет утром надсадного с ехидным злорадством крика «Рота! Подъем!». Уже потом, на следующий день, все станет привычным, словно и не было 2 армейских лет, и радость не будет такой острой, как именно в этот первый вечер. Ему хотелось насладиться им полностью, не упустить ни одной секунды, ни одной мелочи, ни одного ощущения. Он так давно готовился мысленно к этому вечеру. И почти ничего не чувствовал, кроме горечи и разочарования. Он проиграл. Он боролся столько лет, и все напрасно. У него ничего не получилось. И самым счастливым днем его жизни по-прежнему остался тот день, когда отец вернулся из тюрьмы и пришел за ним в интернат. Ровно 7 лет назад. Ребята в интернате были разные. И те, кто своих родителей никогда не знал, и те, кто их знал и помнил, и были те немногие, в их числе и Володя Юрцевич, кто ждал, когда их заберут. Отца Володя родительских прав не лишали. Не за что. Вопрос был только в том, когда его освободят. Ну и еще в том, захочет ли он взять сына, появится ли в интернате или оставит мальчика на попечение государства, сделает вид, что никакого сына у него отродясь не было и станет жить своей жизнью, свободной и бессемейной. Директор интерната несколько раз писала начальнику колонии, где отбывал наказание Сергей Дмитриевич Юрцевич. Спрашивала о сроках освобождения и просила узнать у осужденного, какие у него планы в отношении сына. Собирается ли он забирать Володю из интерната? Володю можно будет предлагать к усыновлению, если он откажется. Если забирать не будет, то пусть напишет отказ уже сейчас, потому что Володенька – мальчик умный, способный, с хорошим характером, и очень симпатичной. И когда приходят будущие усыновители выбирать ребенка, то всегда обращают на него внимание. Так что пока еще есть возможность устроить судьбу Володи наилучшим образом. Начальник ИТК всегда отвечал на ее письма и сообщал, что осужденный Юрцевич С.Д. будет освобожден, скорее всего, по окончании срока наказания, ибо ни поведением своим, ни отношением к труду не демонстрирует исправление и перевоспитание. И таким образом ни условно-досрочному, ни условному освобождению не подлежит. Отказываться от ребенка Юрцевич С.Д. не намерен. Однако что-то все-таки произошло. То ли амнистию объявили по случаю 65-й годовщины Великого Октября, то ли осужденный Юрцевич С.Д. изменил-таки свое отношение к труду и правилам внутреннего распорядка. То ли адвокат сумел выхлопотать пересмотр дела и снижение срока наказания. То ли прошение о помиловании сыграло свою роль. Но из 8 назначенных приговором лет он отсидел 7 и был освобожден. Из 13 прожитых на свете лет только 3 года Володя прожил рядом с отцом. Когда мальчик родился, Юрцевич уже был арестован. Когда вернулся, сыну исполнилось 3. А когда его посадили во второй раз, Володе было 6. Год, прошедший после того, как отца снова посадили, Володя помнил смутно. В памяти осталось, что мама все время плакала, иногда целыми днями не разговаривала с ним, молчала и лежала, отвернувшись к стене. Пила какие-то таблетки, после которых или становилась радостно возбужденной, шумной, энергичной, или впадала в транс и сидела неподвижно, мерно покачиваясь на стуле. Однажды она взяла Володю и поехала вместе с ним на улицу Горького. Там они зашли во двор какого-то дома и долго сидели, пока мимо не прошла женщина с 2 мальчиками. Мама о чем-то говорила с ней. Сначала негромко, и Володе не было слышно. Потом она закричала: «Господи, да чем же она его так приворожила? Она же всю жизнь ему сломала, и мне тоже. И вы. Это все из-за нее и из-за вас. Я знаю. Что ж вы со своей мамашей нас никак в покое не оставите?» Женщина ответила что-то резкое, повернулась, схватила мальчиков за руки и ушла. А мама долго еще сидела на скамейке и плакала, судорожно прижимая к себе сына. Потом к ней стали приходить какие-то люди, которых Володя раньше не видел. Они вместе с мамой пили вино. А потом мама попала под машину и умерла. Краем уха мальчик слышал, что мама вроде бы была сильно пьяной. И еще она будто бы не случайно оказалась под машиной, а бросилась сама. Это случилось в октябре 1976 года. Володя пошел в 1 класс. У Юрцевича не оказалось родственников, которые захотели бы взять осиротевшего ребенка к себе, и его определили в интернат. Он взял с собой несколько любимых игрушек, учебники, тетради и 2 фотографии – мамину и папину. Он хотел взять такую, чтобы они были вместе, но не нашел ни одной. 6 следующих лет смотрел на фотографию отца и представлял, как он вернется, как придет за сыном, привезет его домой, в квартиру на улицу Расплетина. Как они заживут вместе. Папа будет по утрам ходить на работу, Володя в школу. Потом папа проверит у него уроки, по выходным будут ходить в планетарий, зоопарк или еще куда-нибудь. Неважно куда. Важно, что вместе. У них будет семья. Папа очень хороший, добрый, красивый и умный. И Володя будет о нем заботиться и стараться, чтобы отец никогда не пожалел о том, что не оставил сына в интернате. Даже когда мама уже стала не такой, как раньше, и все время плакала и пила таблетки и вино, она постоянно повторяла: «Сыночек, самое главное в жизни – семья. Ради ее сохранения можно и нужно идти на любые жертвы. На горло себе наступи, но сделай, если это поможет сохранить рядом с собой тех, кого ты любишь». Володя из этих слов понимал далеко не все, но основное усвоил. Главное – семья. Вот настал день, когда в интернат приехал отец. Он очень изменился за 7 лет. Постарел, посидел. На лице появились глубокие морщины. Недоставало нескольких зубов. Но Володя все равно узнал его с первого же взгляда. Счастье 13-летнего подростка было таким огромным, что оно, казалось, никогда не кончится, и его хватит теперь на всю оставшуюся жизнь. Однако хватило его только на тот самый первый день, когда Володя бежал навстречу отцу по длинному казенному коридору интерната, а потом собирал свой скудный скарб и прощался с друзьями, пока директор у себя в кабинете готовила все необходимые документы. На то, чтобы забрать ребенка, требовались какие-то разрешения от органов народного образования и опеки и попечительства. Но директриса, добрая тетка, разрешила Володе уехать с отцом прямо сегодня, а оформление можно было закончить и в другой день. Дорогу от интерната до дома на улице Расплетина Володя мог пройти с закрытыми глазами. Он регулярно проделывал этот путь уже 10 лет. Бродил около дома и мечтал о том, как вернется сюда вместе с папой. Нужно было проехать 5 остановок на автобусе, потом сесть в метро и через 3 остановки перейти на другую линию. Но отец почему-то не вышел из вагона, когда нужно было делать пересадку. «Разве мы не домой едем?» – удивился Володя. «Домой?» – коротко ответил Сергей Дмитриевич. «Так нам же на пересадку». «Мы едем на вокзал». «Зачем? Мы уезжаем?» «Да, мы едем домой. Теперь наш дом в другом месте». Так Володя Юрцевич впервые услышал о 101-м километре, той невидимой, но весьма ощутимой границе, которая отделяла столичный регион от всего остального мира. 2 судимые отщепенцы имели право жить где угодно, только не в столице нашей Родины и прилегающих к ней местностях. И все оказалось совсем не так, как рисовалось в мечтах. Не было ни знакомой квартиры, нелюбимых с детства чашек с сине-золотым узором, несовместных походов в кино, зоопарк и планетарий, непроверки тщательно приготовленных уроков. Был покосившийся деревянный дом с небольшим участком, выделенным колхозом для нового скотника. А какую еще работу могли здесь предложить человеку, имеющему вместо рабочей профессии 2 судимости? А вместо паспорта – справку об освобождении из ИТК строгого режима.